глаза. Я устал рисовать. На закате наши тени издают голоса. Звездопадом уйдя, нас так мало хотя. Я бежал за твоим запахом, как в новый сентябрь. Оставалось лишь дышать, как цена за лишний шаг. Ты почти не снишься знать. Хочешь вернуться туда, где мы лгали? Ты и гордыня не стали врагами. Ты в чертовой песне, я в поднебесье. Все по местам, и чаруль бесполезней.